В небольшом городке под Львовом, на древней земле Галицкого княжества, жила 15-летняя девочка Анастасия. Ее судьба могла бы сложиться так же, как судьбы тысячи других ее сверстниц. Но из беззаботного детства она попала на пыльный стамбульский базар, где целомудренную рыжеволосую славянку охотно демонстрировал захвативший ее Ибрагим Паша, приближенный самого султана Сулеймана. Он верно рассудил, что жизнерадостная и образованная Роксолана, как называл ее новый хозяин, не останется незамеченной среди обитательниц султанского гарема, благодаря чему и он со временем не будет обойден милостями владыки. В гареме Роксолана за острый язычок и раскатистый смех получила прозвище Хюрем, что означает «смеющаяся». Вскоре султана Сулеймана и Хюрем связала романтическая страсть, а через несколько лет он заключил с ней официальный брак по мусульманскому обычаю и назвал ее «милая сердцу». Хюрем оказалась не только желанной наложницей, но и умной собеседницей, так как была сведуща в искусствах и государственных делах. Одна из образованнейших женщин своего времени, она принимала иностранных послов, отвечала на послания иноземных государей, влиятельных вельмож и художников. С тех пор прошло 450 лет, и образ Хюрем покрылся такой плотной паутиной всевозможных легенд и домыслов, что не разглядеть подлинный облик этой женщины судьбой, необыкновенной даже для своего времени. Она умерла раньше своего мужа и владыки, и тоскующий султан Сулейман приказал архитектору Синану соорудить в саду мечети усыпальницу. В восьмигранной гробнице, похожей на резную шкатулку, навеки упокоилась хрупкая женщина, которая при крещении была наречена православным именем Анастасия, а погребена по мусульманскому закону под именем Хюррем. Поначалу Стамбул производит впечатление города мечетей. И действительно, над ним возвышаются купола и копьевидные минареты примерно 500 мечетей, обычно называемых именами султанов, по приказу которых они строились, или памяти которых посвящены. А в самом конце бухты Золотой Рог притаилась очаровательная мечеть Эйюб. Под развесистыми платанами находится могила Эйюба, знаменосца султана Мехмеда, павшего в 670 году во время первой осады Константинополя. Ограда его могилы за прошедшие века зацелована так, что в медной доске у окошка, через которое виднеется высокий тюрбан, образовалось углубление. Мечети Стамбула послужили образцом для культового зодчества на всей территории огромной Османской империи. В то же время сами они строились по образцу храма Святой Софии. Великая церковь Айя София возводилась во времена правления императора Юстиниана, который не жалел никаких денег на ее строительство и сам почти каждый день посещал стройку. Все доходы Римской империи за 5 лет не покрыли расходов на сооружение храма. Например, только на Амвон и Хоры был потрачен годовой доход от Египта. Многое в строительстве этого храма было необычным. Например, известь замешивали на ячменной воде, а в цемент добавляли масло. Для верхней доски престола был изобретен новый материал. В растопленное золото бросали ониксы, топазы, жемчуг, аметисты, сапфиры, рубины — все самое дорогое. Церковь Святой Софии была самой пышной византийской постройкой, гордостью императора Юстиниана. Завоевавшие Константинополь турки превратили собор в мечеть, пристроив к нему 4 минарета. Однако они расположены дальше от основного здания, нежели минареты мусульманских мечетей. Внутри церковь Святой Софии выложена мрамором разных цветов, украшена богатыми орнаментами и двумя рядами стройных колонн Коринфского ордера. На верхних галереях сохранились старинные византийские фрески и мозаичные портреты. Наряду с ними храм украшают и работы турецких мастеров. Искусно вырезанные михраб, ниша в стене, обращенная в сторону Мекки, минбар, кафедра проповедника, и максура, окруженная резной решеткой, особое возвышение для султана. В середине XIX века собор украсили огромные диски с золотым тиснением арабской вязью имен Аллаха, пророка Мухаммеда, его внуков Хасана и Хусейна, а также имен первых халифов – Абу Бекра, Амара, Османа и Али. Стамбул пробуждается на рассвете. Раньше всех на улице выходят торговцы с корзинами, наполненными хлебом, фруктами, овощами. Неотъемлемой частью стамбульских улиц являются и продавцы воды. С огромным медным кувшином за спиной, увешанным колокольчиками, небольшим ящиком со стаканами, бродят они по улицам и базарам. Стамбул, как и всякий другой восточный город, невозможно представить без базара. Самым старинным из них является крытый базар Капалы-Чарсы. Целый город с темными и светлыми улицами и переулками, нескончаемыми рядами магазинов и магазинчиков, лавок и ловчонок, а над ними крыши в виде сводов и куполов. Здесь можно купить все. Иголку и бриллиантовое колье, клубнику и спальный гарнитур, медный бак, чтобы сварить суп на целый батальон, и ночные туфли, французские духи и семена голландских цветов. Такой же старый, как и базар, ресторан Пандилли. Ему больше 450 лет. Ресторан выложен голубыми изразцами, перемежающимися синими полосами. На стенах небольших, соединяющихся между собой залов, висят тарелки. С высоких куполообразных потолков спускаются люстры, через окна, пробитые в невероятно толстой стене и забранные решетками, доносится несмолкаемый шум стамбульских улиц. Ресторан этот знаменит на весь мир. Сюда специально приезжают любители восточной кухни из Франции, Испании, Южной Америки, Японии и других стран. В Стамбуле много достопримечательностей, и одна из них — площадь Ат-Мейдан. На ней находится целый ряд исторических памятников. Например, змеиная колонна императора Константина, а также колонна византийского императора Константина Багрянородного, воздвигнутая в X веке в честь другого императора, Василия Македонского. Стамбул расположен на двух материках сразу, и здесь много людей, которые живут в Азии, а работают в Европе или наоборот. Поэтому пролив Босфор всегда был запружен сотнями лодок, паромов. Люди тратили много времени на переправу с одного берега на другой. Автомобили часами стояли в очереди на паромы. Древние историки повествуют, что еще много веков назад, неподалеку от нынешней крепости султана Мехмеда-завоевателя, персидский царь Дарий через шаткий настил из бурдюков-поплавков переводил в Европу свою армию. Достоверно известно, что великий Микеланджело предлагал соединить арками моста оба континента. Поэтому именно здесь и стали строить мост из Европы в Азию. И так как на берегу Босфора раскинулся рыбный рынок Стамбула, рыбу ловят прямо с моста или у берега с лодок и продают тут же, живую или жареную.